И зажила новая семья по извечным законам. Всем стало видно, что этот сумасбродный пришлый тракторист любит свою жену и скрывать этого не хочет. Как-то взял и стал целовать ее прямо посреди улицы. У чертычихи, оказавшейся тут как тут, поблизости от них, от негодования подломились колени. «Ох ты, бессовестный!» — плюнула она. «Поганец такой, нехрист! Хоть бы старых людей пожалел!» «Ничего, бабка!» — весело крикнул ей Алдонин. «Небось, лет 100 назад сама еще и не такое размалинивала!» Чертычиха онемела и, не решившись продолжать разговор, скрылась за своим плетнем, и там, присев на кучу хвороста, скоро пригревшись на скупом осеннем солнышке, задремала. Все идет своим чередом. Проскочила осень, прошла зима, ударили первые оттепели, а там и снег сошел с вершин холмов, обрушились в низины талые воды. Все теперь стали замечать, что Танюха Алдонина ходит на сносях. Сам Алдонин и его тесть Фома непременно ждали внука, и так как в Густищах в послевоенные годы родилось до этого всего 3 младенца, кто намечавшемуся появлению на свет еще одного густинщица, Алдонина понемногу стали считать своим, было приковано более пристальное внимание, чем обычно в таких случаях. Сам Алдонин с утра до ночи, пропадавший в поле или на ремонте, а то вечно хлопотавший по хозяйству, пристроил за зиму сарай для поросенка и кур, собирался делать подвал и потихоньку заготавливал для этого материал, оберегал жену последние месяцы беременности, на диво всем густищем, как малое дитя, не позволял ей ни воды принести, ни дров со двора, все сам да сам. Перед самыми родами случилась у него с тестем крупная стычка. Заглянул Фома к зятю уже вечером, и тот пригласил его поужинать. Оглядываясь на дочь, осторожно носившую отяжелевшее чрево по комнате, Фома извлек из кармана заветную бутылицу, подмигнул. Танюха заметила, но, ничего не сказав, поставила на стол стаканы. Алдонин и Фома выпили, потолковали о ранней весне, затем разговор сам собой перекинулся на будущего внука. «Мы его Алексеем назовем», — мечтательно предложил Фома, разливая остатки, не замечая насмешливо сузившихся глаз зятя. «Почему ж, папаша, Алексеем?» — спросил Алдонин погодя. «По деду, батьке моему», — миролюбиво пояснил Фома, забрасывая в рот кусок соленого огурца. «Отменный был человек, царство ему небесное». «А у меня отца Прокофьем звали», — вспомнил Алдонин и нехотя зевнул. «Тоже хороший был человек». «Ну, Кеш, в другой раз будет тебе Прокофий», — примирительно согласился Фома, однако уже несколько иным отвердевшим голосом. «Тут уж ты, сынок, уваж. Старших уважать надо. Уваж, уваж. Природа!» «На том и стоим?» — с готовностью вновь закивал Алдонин. «Хорошее будет у парня имя. Прокофий Кесаревич Алдонин. Сила, а, папаш?» «Как-как?» — искренне поразился Фома. «Кесаревич? Кесаревич, папаш?» — с готовностью подсказал Алдонин. «У меня-то полное имя Кесарь, а так как новорожденный будет мне доводиться родным сыном, о чем твоя дочь, папаш, а моя законная жена, Таня, — внезапно позвал он, — мой это будет сын или не мой? Отвяжись! Собрались, старые да малые, делить-то чего еще нет? Вот два дурака! Я тебя спрашиваю, мой это будет сын или не мой?» — невозмутимо повторил Алдонин. «Да твой, твой!» — в сердцах ответила Танюха и грузно, с невольной бережливостью, колыхнув большим животом, рассерженно вышла.